Глава восьмая. Сдалась. Татьяна забежала в комнату, запыхавшись от быстрого бега по лестнице. Расставшись с герцогом Садо, она сразу направилась к себе, чтобы рассказать ужасные новости Ольге. Только вот настоящую княжну она не застала, как обычно, в комнате. — Ольга! Ольга! — позвала ее, но ответом была тишина. Но не успела Таня опомниться, как дверь открылась, и в комнату вошла Оля в сером платье служанки и чипце. В руках она держала поднос с чайником и двумя чашками. Улыбнувшись, девушка поставила поднос на стол. Таня опешившими глазами смотрела на нее и даже забыла, что хотела сказать. — Давай попьем чаю. Ты задержалась после завтрака. Опять гуляла с герцогом? — Да, — выдавила из себя ошарашенная Таня и села за стол напротив княжны. У нас большие проблемы. Татьяна немного пришла в себя от новости и уже могла спокойно говорить об этом. Власова на нее удивленно взглянула и продолжила разливать чай по чашкам, ожидая, пока она расскажет о проблемах. — И что случилось? — спросила Ольга, так не дождавшись, пока девушка сама расскажет. — Свадьба состоится через 2 недели, а не через месяц, как мы думали. Быстро выпалила Татьяна. Ольга при этом ахнула. — Но это еще не все. На свадьбу приедет твой отец. Он уже в пути и скоро будет здесь. — Что? Тут княжна не выдержала и подпрыгнула с места. — Как так приедет отец? Он об этом ничего не говорил, когда отправлял меня сюда. Татьяна только пожала плечами. — Мне сегодня это герцог сообщил. — Похоже, князь Власов много чего тебе не говорил. — Что же теперь делать? Ольга схватилась за голову руками и стала нервно шагать по комнате туда-сюда. — А я тебе говорила, что нужно было сразу признаться и сказать, что это шутка. Теперь уже поздно, нужно придумывать что-то другое. Татьяна продолжала сидеть и пить чай, не показывая свою нервозность. — Так, — княжна остановилась посреди комнаты. — Я подумаю и решу, что делать дальше. Тут главное не паниковать. «Не паниковать? А ты знаешь, что из-за твоей прихоти я окажусь крайней, а ты выйдешь сухой из воды?» «Ты не пострадаешь. Я тебе обещаю. Я это заварила мне и расхлебывать. У нас еще есть время до приезда отца. Так что пока пусть все останется как есть, а я пока подумаю, что будем делать потом». Ольга сама себе кивнула головой, соглашаясь со своими мыслями, и села за стол пить чай. Татьяна на нее странно поглядывала. И, не выдержав такого взгляда, Ольга резко спросила «Что?». Татьяна громко вздохнула. «Понимаешь, Стивен такой обаятельный. Я боюсь не устоять перед его чарами, если постоянно буду рядом с ним». Ольга закатила глаза. «Он уже просто Стивен?» Мы сразу перешли на «ты». «Так уж как-нибудь продержись. Возможно, через несколько дней все закончится». «Тебе легко говорить. А что делать с этим?» Татьяна приложила ладонь к сердцу. «Я в него влюблюсь, а потом буду страдать». «У тебя есть предложение, как все это прекратить сейчас, чтобы ты потом не страдала?» «Нет. И я даже не могу отказаться с ним видеться. Сюда приехала герцогиня, чтобы со мной познакомиться». «Что? Герцогиня? Что же ты раньше молчала?» «А как нам это может помочь?» «Пока никак». В дверь постучали, и девушки подпрыгнули со своих мест, чуть не разлив чай. Ольга замахала руками, показывая, чтобы девушка ответила. Быстро собравшись и глубоко вздохнув, Таня произнесла «Войдите!» Новоиспеченная служаночка стала поправлять кровать, а Татьяна села за стол и продолжила пить чай. В комнате появилась сама герцогиня. Мнимая княжна нервно сглотнула, поставив свою чашку на стол. Кого-кого, а саму герцогиню она точно здесь не ожидала увидеть. — Княжна Ольга, я хотела бы с вами поговорить наедине, — сообщила герцогиня, заходя в комнату. У Татьяны не было другого варианта, как пригласить ее. — Да, конечно, проходите, вместе попьем чай. Немного нервно произнесла Татьяна и покосилась на Власову. «Я принесу свежего чая», — сказала Ольга и, забрав чайник, ушла из комнаты. Герцогиня присела напротив княжны и сверлила взглядом девушку, ничего не говоря. «А пришла ведь поговорить?» Под таким пристальным взглядом Татьяна немного поежилась. Было такое впечатление, что старая женщина видит ее насквозь и уже догадалась, кто она на самом деле. Но пока она не высказала вслух свои предположения, Татьяна должна играть свою роль. — Так о чем вы хотели поговорить? — не выдержала молчание Таня. — Ты же понимаешь, что скоро станешь герцогиней Стоук. Таня кивнула в ответ. — Поэтому должна соответствовать этому статусу. Уж не знаю, чему там в России учат девушек из высшего общества. Предлагаю вам несколько уроков. Скоро предстоит появиться в высшем свете, и ни в коем случае вы не должны опозорить моего внука. — В каком высшем свете? — нервно сглатывая, теребя платье, спросила Таня. — Разве Стивен не сказал, что послезавтра вы приглашены на бал к Шепардам, где он и представит себя как свою невесту? Таня чуть не подавилась от такой новости. Вот чего она не ожидала, что еще и по балам придется ходить. И можно ли отказаться от посещения этого бала? В комнату вошла Ольга с горячим чайником и разлила чай по чашкам. Сама же направилась к шкафу и сделала вид, что занимается нарядами. А сама решила внимательно послушать, о чем говорит герцогиня. Только она еще не знала, что пропустила самое интересное. «Нет, Стивен мне ничего не говорил», — пролепетала тихо Татьяна. А Ольга удивленно на нее взглянула. «Ничего страшного. У нас есть время подготовиться. Дорогуша», — обратилась герцогиня к служанке, — «покажи-ка мне лучший бальный наряд, княжны». Ольга опять удивленно взглянула на Татьяну. Та сидела, опустив голову. Поэтому Ольга быстро нашла свое лучшее бальное платье. Оно было ее любимое и показала герцогине. «Это лучшее платье? Ты уверена?» «Да, герцогиня», — ответила Ольга, не понимая, чем это ее платье не нравится старухе. Татьяна даже не взглянула в ту сторону. Она и так знала, какое платье покажет Ольга. «Думаю, что это платье не подойдет для предстоящего бала», — сказала герцогиня, обращаясь к Татьяне. «Бала?» Шокированно выпалила Ольга и тут же прикрыла рот рукой. Герцогиня мельком взглянула на удивленную служанку, а потом опять посмотрела на Татьяну, ожидая от нее ответа. Девушка опустила глаза и сверлила свою чашку, не зная, что и сказать. «Значит так», — неожиданно громко произнесла женщина, «я сегодня же приглашу свою модистку, и она сошьет платье к балу. И такое, в котором не стыдно показаться в свете герцогиня». Татьяна округлившимися глазами посмотрела на пожилую женщину. Она делала все возможное, чтобы княжна появилась в свете во всем великолепии, а они ее обманывают. Мысли девушки разбегались в разные стороны, и она была уже готова признаться герцогине, кто она на самом деле. И уже открыла рот, но сама женщина ее перебила, не дав ничего сказать. «Все решено. Вечером ожидай модистку», — быстро произнесла герцогиня и, встав со своего места, покинула комнату. Обе девушки остались с открытыми ртами, не понимая до конца, что же произошло. Первой в себя пришла Ольга. «Что это сейчас было? Какой еще бал?» — спросила она, посмотрев на Таню. «Я сама в шоке. Стивен ничего не говорил, что мы приглашены на бал. Об этом только что сообщила герцогиня. Оля, я не знаю, что делать. Эта игра зашла слишком далеко. Меня хотят представить свету. Как потом все объяснить, что я не настоящая княжна?» «Так, главное без паники». Ольга прошла через комнату и села напротив Тани. «Ты можешь заболеть и не пойти на этот бал. Так мы выиграем немного времени». Татьяна посмотрела на княжну каким-то невидящим взглядом, напугав Ольгу. «Я так больше не могу. С меня хватит. Пойду сейчас и признаюсь во всем герцогине, и будь что будет». Таня решительно встала и направилась к двери. Ольга резко подскочила с места и преградила ей дорогу. но решительную девушку это не остановило. Она отодвинула княжну в сторону и быстро вышла из комнаты. Ольга засеменила следом, что-то причитая. Таня ее не слушала. Где искать герцогиню, она не знала, поэтому спустилась для начала вниз. Спросив встретившуюся служанку о том, где находится герцогиня, Таня быстро зашагала в гостиную, пока не передумала. С каждым шагом решимость девушки падала, а сзади семенила Ольга, уговаривая ее остановиться. Но Татьяна зашла в гостиную, где на диванчике сидела бабушка герцога, раньше, чем потеряла уверенность все рассказать. Ольга же молилась, чтобы она струсила в последний момент, и, закрыв дверь, осталась там стоять. Но Татьяна решительно дошагала до женщины и встала напротив. Герцогиня удивилась появлению княжны. «Что-то случилось?» Татьяна глубоко вздохнула, а потом быстро произнесла слова, которые хотела. «Я хочу сказать правду. Я не настоящая княжна!» И с облегчением выдохнула. Ольга, стоя у двери, зажмурила глаза, представляя, что сейчас разразится гром. Но ничего такого не произошло. «Я знаю», — спокойно ответила герцогиня. Ольга открыла глаза и посмотрела на Татьяну. Та тоже была в шоке. «Как? Знаете?» — только и смогла спросить Татьяна. Герцогиня жестом пригласила девушку присесть, что Таня быстро и сделала. «Меня провести сложно. Это Стивен ослеплен твоей красотой и не видит дальше своего носа. Но я-то могу сразу разглядеть истинную леди. Ты хорошо справляешься со своей ролью, но делаешь ошибки. А вот она, — герцогиня указала на притихшую у двери Ольгу, — настоящая леди. И это не скрыть формой служанки. Иди сюда, дорогая». Ольга медленно на ватных ногах направилась в сторону дивана и присела грациозно рядом с Татьяной. «А теперь рассказывайте, что произошло и почему вы поменялись местами. Все до банальности просто. Ольга не хотела выходить замуж за незнакомого мужчину и придумала этот план, чтобы избежать навязанной ей свадьбы», — быстро протараторила Татьяна. Оля опустила взгляд и все подробно рассказала герцогине. Выслушав ее историю, женщина вынесла свой вердикт. «То, что вы сделали, девушки, ужасно, и поэтому заслуживаете наказания». Таня сразу представила, как ее кидают в тюрьму, а потом подвергают пыткам. «Конечно, она всего лишь служанка. Кто будет с ней возиться? Ольгу за обман ждет куда меньшее наказание. Она ведь княжна». Поэтому Татьяна с ужасом смотрела то на герцогиню, то на Ольгу.